Сонет 10. По совести скажи, кого ты любишь? Ты знаешь, любят многие тебя. Но так беспечно молодость ты губишь, что ясно всем, живешь ты не любя. Свой лютый враг, не зная сожаления, ты разрушаешь тайно день за днем великолепный, ждущий обновления к тебе в наследство перешедший дом. Переменись, и я прощу обиду. В душе любовь, а не вражду пригрей. Будь так же нежен, как прекрасен с виду, и стань к себе щедрее и добрей. Пусть красота живет не только ныне, но повторит себя в любимом сыне.